Вот мы и дома. Присаживайтесь к столу. Ребята, наверняка у вас остались вопросы к Федору Филипповичу. А может быть, что-то хочется уточнить. Маша, завари-ка чайку. Петя, ставь чашки, блюдца. И достань из холодильника торт. Утром купил, будто знал, что к месту будет. Какой большой, круглый, красивый. Вкусный должно быть. Вон та розочка на меня смотрит. Угощайтесь. Варенье, конфеты, торту почетное место в центре стола. Ну, кто начнет? Давайте я. Федор Филиппович, профессор нам рассказал, что вы огибали наш земной шар. А сколько раз это было? Но я совершил 6 кругосветных плаваний. Одно плавание у меня было такое неудачное. Я перевернулся возле Антарктиды, и пришлось зайти в порт. Зашел в порт Сидней, Австралия. А так у меня же все плавания такие очень быстрые и скоростные. Я хожу без остановки. Вот вышел с Англии и должен прийти в Англию. Вышел с Австралии за 230 дней. Пришел в Австралию, ни с кем не встречался, ни с кем не общался, никуда не заходил. Но было у меня плавание. Это второе мое кругосветное плавание, когда я вышел с Тайваня. Это такой остров на востоке, в Тихом океане. И пришел на Тайвань, я заходил 19 раз, в 19 странах побывал. Это мое плавание было такое длительное, 508 дней на это ушло, чтобы нашу планету обойти и прийти туда, откуда стартовал. Перевернулись? Как же такое могло произойти? В океане есть такая волна убийца ходит. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а где-то в мировом океане идет волна убийца. Она все время огибает земной шар. Можно ходить и всю жизнь в океан или в море и не встретиться. А можно только выйти и встретить волну убийца. Это считается за то, что наша Земля имеет маленький шат такой, когда она вращается, и эта динамика такая толкает волну, и она несется. Потому что волны бывают ветровые, от прилива, от ливов, от ветра. А этот, вот когда меня такая волна догнала, ударила, яхта моя перевернулась, потом встала снова на свой киль, как мы называем. Но она была вся разбита, все. Там я был так далеко, что никто не смог до меня добраться. И я ровно месяц добирался в зону, где уже могли ко мне подойти австралийские спасатели. Никто не смог до вас добраться? Вы чуть не погибли, и никто? Значит, если что-то случится с вами в открытом океане, то помощь не придет? Это смотря где. Есть в океане такие зоны, туда очень тяжело добраться. Где же находятся такие зоны? В Тихом океане. Что если даже ты попросишь, чтобы кто-то к тебе пришел, то это уйдет на эту неделю, а то и больше. Там корабли не ходят, самолеты не летают. Это очень далеко. Но ты когда проходишь эту зону, ты должен надеяться только на себя, на яхту. Ну и, конечно, я всегда молюсь, чтобы Господь Бог в этом районе меня поддержал и помог мне выйти из такого вот сектора. Мы их называем мертвый сектор. Где-то. Там даже вот и раньше даже спутниковые телефоны не брали, потому что там не летают спутники. Зачем там летать спутников в тех районах? Там людей нету. Запуская спутники там, где люди живут, работают, там они нужны. Но ведь в южном полушарии можно встретить айсберг. А вы и спать должны. Не все же время по сторонам смотреть. Как же вы избегаете столкновения? О, когда я шел вокруг Антарктиды, там только вся забота, вся проблема и все внимание это на айсбергах. Айсберги, они при этом выстраивались на горизонте, как, знаете, как вот штакетник на заборе. Их так много? Потом я подошел, и такой айсберг, вот вы представьте себе, айсберг, это мне передали из космоса, Я подписался, и у меня друзья в Канаде, и они отслеживали с космоса самые большие айсберги, передавали мне по спутнику телефону и по компьютеру передавали, что в таком-то районе на пути у тебя айсберг. И представляете, он передает мне, что на пути у тебя айсберг, длина 200 километров, ширина 80 километров. Вы представьте, это такой большой, что наша Москва вместилась бы просто на одном айсберге. Когда я подошел к нему, а у меня яхта большая, мачта 35 метров высоты, то мачта наполовину только айсберга. Но это так, пример. Я думаю, даже еще меньше. Вы представляете, там айсберг 100 метров высоты, а как вы знаете, айсберг – это лед большой, оторвался от континента Антарктиды. У него 7 частей под водой. Вы, ребята, знаете, что айсберги – это отломившиеся части ледника, сползающего с материка Антарктида в океан. Размеры их, как уже сказал Федор Филиппович, могут быть гигантскими, а дрейфуют в океане они десятилетиями. Айсберги представляют грозную опасность для судов. Самый известный случай гибели судна и почти 1500 пассажиров и членов экипажа – это… «Титаник. Северная Атлантика». 1912 год. Надо же! Every night in my dreams I see you, I feel you. Петя, что это? 11 Оскаров и еще 3 номинации. Я смотрел его 5 раз. Понятно. Петя вспомнил кинофильм Джеймса Кэмерона, рассказывающий о гибели легендарного лайнера. Если честно, фильм действительно отличный. Простите, Федор, перебили. Какое же впечатление производит вид айсберга вблизи? Я представил, что какая же сила, масса еще там находится под водой. Это очень опасные айсберги, а там, где айсберг, все туманы. На нем даже жили, я смотрю, живут пингвины. Пингвины даже не догадались, что их оторвало от берега и уже несет к экватору, к теплым водам. Уже плывет, плывет, заходит в теплые воды и там растаивает. Я, конечно, пожалел пингвинчиков. Думаю, они подойдут к экватору, айсберг растает, и они не смогут добраться до Антарктиды. Вы сказали, что видели айсберги, когда шли вокруг Антарктиды. А откуда вы шли? И куда? И зачем? Я участвовал во многих гонках. Знаете, гонки вокруг света, гонки там через океан. Ну, как обычно, ты выигрываешь или проигрываешь. Тебе за выигрыш, что ты первый пришел, или второй, или третий, дают какой-то приз. Дают кубок, дают какую-то награду или там денежного вознаграждения. А когда поставили такой кубок Антарктиды, сказали, кто в одиночку впервые обойдет вокруг Антарктиды, тому назовем в Антарктиде сектор, целую землю, целый район. Вот как там есть сектор Беллингсгаузена, знаете, нашего путешественника, исследователей, как там есть Амундсена, Скотта, это называется в честь путешественников или ученых, или больших людей. Там есть Шеклтона. И вот, когда я обошел вокруг Антарктиды, я выиграл этот кубок Антарктиды, и в честь моей яхты «Алые паруса» и, соответственно, капитана назвали целый район в Антарктиде. Антарктида, ребята, это территория без границ. Так договорились. Представители разных стран работают там и изучают этот ледовый континент бок о бок. Но ведь как-то ориентироваться там нужно. Неудобно каждый раз говорить «я отправляюсь в точку с такими-то координатами». Ведь понятнее, если тебе скажут «буду в районе берега Скотта» или «найдешь меня в районе берега принцессы Астрид». Территориальное деление Антарктиды быстро не запомнишь, названий много. А кроме того, есть один вариант, при котором континент делится на сектора, как… вот как этот торт. Петя, возьми нож. Как ты будешь резать? Ну, он же круглый. Сначала пополам, потом на дольки от центра, на сектора. Понял. Этот торт как Антарктида. Центр – это Южный полюс, а от него во все стороны расходятся лучи меридианы. Верно. И вот этим секторам, нарезанным лучами-меридианами, присваивают имена. Сектор номер 12 в Южной Атлантике, проходящий по нулевому гринвичскому меридиану, назван в честь победителя гонки 2008 года Федора Конюхова. Сектор Конюхов находится восточнее сектора Беллинсгаузен. И сейчас в Антарктиде два сектора. Сектор Беллинсгаузен и сектор Федора Конюхова. Здорово! Имя на карте! Даже не верится.